несмотря на то, что Колман еще в 1894 году писал о галлюцинациях у здоровых людей с небольшими органическими поражениями сенсорных органов, среди широкой публики и даже среди врачей господствовало убеждение, что так называемые галлюцинации – это всегда психоз или тяжелое органическое поражение головного мозга. Примечание. Исчерпывающее исследование слуховых галлюцинаций у здоровых людей и шизофреников можно найти в книге Дэниела Смита «Поэты, безумцы и пророки. Переосмысление истории, научной сущности и значения слуховых галлюцинаций». Конец примечания. Нежелание видеть в галлюцинациях распространенный среди психически здоровых людей феномен продолжалось до 70-х годов 20 века и было, вероятно, обусловлено отсутствием теории о том, как, собственно, возникают галлюцинации. Это положение сохранялось до 1967 года, когда Ежи Конорский, польский нейрофизиолог, посвятил несколько страниц своей книги «Интегративная активность головного мозга физиологическим основам галлюцинаций». Конорский по-новому поставил старый вопрос, почему возникают галлюцинации, спросив вместо этого, почему галлюцинации не преследуют нас все время. Что их сдерживает? Ученый постулировал существование динамической системы, которая может порождать образы и галлюцинации. Механизм порождения галлюцинаций встроен в наш мозг, но действовать этот механизм начинает только в исключительных случаях. Конорский собрал доказательства, слабые в 60-е годы, но ставшие в наше время весьма убедительными, того, что существуют не только афферентные связи, соединяющие органы чувств с мозгом, но и связи, идущие в противоположном направлении. Такие обратные связи очень слабы по сравнению с афферентными связями и, как правило, не проявляют активности в обычных условиях. Но Конорский предположил, что именно эти связи являются теми анатомическими и физиологическими средствами, с помощью которых возникают галлюцинации. Но что в обычных условиях препятствует появлению галлюцинаций? Решающим фактором, считал Конорский, является сенсорный вход, связывающий периферические органы чувств, глаза, уши и другие, с головным мозгом. Этот поток входящей информации подавляет обратный поток, направленный от мозга к периферии. Но если имеет место дефицит входящих стимулов от органов чувств, обратный поток облегчается и порождаются галлюцинации, физиологически и субъективно неотличимые от реального восприятия. Теория Конорского давала простое и изящное объяснение тому, что было названо галлюцинациями освобождения, сочетающимися с деафферентацией. Такое объяснение кажется сейчас очевидным и даже тривиальным, но в 60-е годы оно требовало оригинальности мышления и смелости. В настоящее время теорию Конорского можно убедительно подтвердить результатами исследований мозга современными методами визуализации. В 2000 году Тимоти Гриффитс опубликовал первое подробное сообщение о неврологических основах музыкальной галлюцинации. Гриффитс смог, используя позитронную эмиссионную томографию, показать, что музыкальные галлюцинации сочетаются с обширной активацией тех же нейронных сетей, которые в норме активируются при восприятии реальной музыки. В 1995 году я получил очень живое письмо от Джуны Б., очаровательной творческой женщины 70 лет, которая рассказывала в нем о своих музыкальных галлюцинациях. Впервые они появились в ноябре прошлого года, когда я пришла в гости к своей сестре и ее мужу. Мы выключили телевизор, и я уже собиралась уходить, когда мне послышалось звучание песни «Божья благодать». Ее пел хор снова и снова. Я поинтересовалась у сестры, не слушают ли они по телевизору церковную службу, но оказалось, что по понедельникам они смотрят футбол. Я вышла из их каюты и поднялась на палубу. Я смотрела на воду, а музыка продолжала звучать у меня в ушах. Я посмотрела в сторону берега, увидела несколько домов со светящимися окнами и поняла, что звуки доносились не извне. Они рождались в моей голове. К письму миссис Б. приложила так называемый репертуар, включавший «Чудную милость», «Боевой гимн республики», «Оду к радости» Бетховена, «Застольную» из Травиаты, «Этискет этаскет» и очень унылую версию «Мы три восточных царя». «Однажды вечером», — писала миссис Б., «я услышала превосходное сольное исполнение «Была у старика Макдональда ферма», сопровождавшееся неистовыми аплодисментами. Тут я окончательно поняла, что у меня съехала крыша и что мне стоит обратиться к врачу». Миссис Б. писала, что прошла обследование на предмет болезни Лайма. Она где-то читала, что эта болезнь может сопровождаться музыкальными галлюцинациями. Потом ей сделали аудиометрию с вызванными в стволе мозга потенциалами, сделали ЭЭГ и МРТ. Во время регистрации ЭЭГ она слышала звон колоколов Святой Марии, но никаких отклонений на ЭЭГ не оказалось. У миссис Б. не было никаких симптомов снижения слуха. Музыкальные галлюцинации возникали по большей части в покое, особенно во время отхода ко сну. Я не могу по желанию включить или выключить эту музыку, но иногда могу сменить мелодию. Не на всякую, а только из списка запрограммированных. Иногда песни перекрываются, и тогда я теряю терпение, включаю свою любимую радиостанцию и ложусь спать под настоящую музыку. Примечание. Позже я спросил миссис Б., не было ли у нее раньше других галлюцинаций, и выяснил, что раньше она временами слышала динь-динь-динь-динь-дон, причем дон было на одну квинту ниже динь. Это треньканье повторялось по сотни раз, сводило миссис Б. с ума. Конец примечания. «Мне повезло», — писала в конце миссис Б., «что моя музыка не очень громкая. Если бы она была громче, я просто сошла бы с ума. А так она берет свое только в определенные моменты. Любое звуковое отвлечение, беседа, радио, телевизор мгновенно подавляет любую галлюцинацию. Вы пишете, что я смогла подружиться с новыми ощущениями. Ну да, я научилась справляться с ними, но иногда музыка сильно меня раздражает. Например, когда я просыпаюсь в 5 утра и не могу снова уснуть, потому что слушаю хор, напоминающий мне о том, что старая пегая кляча никогда не станет такой, как прежде. Это не шутка. Это действительно произошло, и было бы очень забавным, если бы припев не повторялся бесконечно, как на старой треснутой пластинке. Я лично встретился с миссис Б. через 10 лет и спросил, не стала ли за прошедшие годы музыкальная галлюцинация важной частью ее жизни, и если стала, то в каком смысле, положительном или отрицательном? Если бы музыкальные галлюцинации вдруг исчезли, спросил я, то вы бы радовались или скучали? Я бы скучала, без промедления ответила миссис Б. Я бы скучала по музыке. Знаете, она стала частью моего существа. Итак, нет никаких сомнений в наличии физиологической основы музыкальной галлюцинации. Но мы вправе поставить вопрос о том, в какой мере другие факторы, назовем и их физиологическими, могут участвовать в отборе галлюцинаций, в их эволюции и роли. Я задался этим вопросом в 1985 году, когда писал о миссис О.К. и миссис О.М. Уайлдер Пенфилд тоже интересовался, есть ли смысл и значение в песнях или сценах, возникающих во время чувственных припадков, и пришел к выводу, что такого смысла нет. Отбор галлюцинаторной музыки, сделал он вывод, происходит совершенно случайно, если не считать того, что при этом вырабатывается нечто вроде коркового условного рефлекса. Родольфо Льинас писал нечто похожее о непрерывной активности в ядрах базальных ганглиев и о том, что они, как представляется, действуют словно генератор случайного шума. Если время от времени какой-нибудь фрагмент или несколько нот прорываются в сознание, полагал Льинас, то происходит это совершенно абстрактно, вне зависимости от эмоционального состояния субъекта. Но дело в том, что иногда какой-то феномен начинается как нечто случайное, например, тик, вырывающийся из перевозбужденного базального ганглия, а затем обрастает ассоциациями и приобретает смысл. Можно с полным правом использовать слово «случайность» в отношении последствий нарушений низшего уровня в базальных ганглиях, например, в непроизвольных движениях, возникающих при заболевании, называемом хореей. В хорее нет ничего личностного. Это чистый автоматизм, который в большинстве случаев не осознает даже сам больной, и окружающие видят ее лучше. Но следует сотню раз подумать, прежде чем применить слово «случайность» в отношении переживания. Неважно, является ли оно чувственным, воображаемым или галлюцинаторным. Музыкальные галлюцинации связаны с музыкальным опытом и памятью всей жизни. И главную роль здесь играет важность, которой обладает для индивида та или иная конкретная музыка. Влияние экспозиции к музыке тоже имеет большое значение. Постоянно лезущая в уши музыка может даже пересилить личное пристрастие человека, страдающего музыкальными галлюцинациями. В подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации принимают форму популярных и тематических песен и мелодий, а у предыдущего поколения – гимнов и патриотических песен. Такое имеет место даже у профессиональных музыкантов и самых искушенных слушателей. Примечание. Правда, есть и исключения из этого правила. Например, успешный состоявшийся виолончелист Дэниел Стерн обладал выдающейся музыкальной памятью, и его галлюцинаторная музыка, возникшая, когда Стерн начал терять слух, почти целиком состояла из виолончельных концертов и иной инструментальной музыки. В голове Стерна звучала музыка, которую он сам исполнял на сцене. Звучала во всей своей полноте и законченности. Стерн, который был к тому же и романистом, написал о музыкальных галлюцинациях в своем романе «Путь фабриканта». Конец примечания. Музыкальные галлюцинации отражают вкусы времени больше, чем личные вкусы пораженных ими индивидов. Некоторые люди, и таких очень немного, получают удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций. Многие испытывают от них страдания, но подавляющее большинство привыкает к галлюцинациям и, так сказать, находит с ними общий язык. Иногда такое взаимопонимание принимает форму непосредственного взаимодействия, как в одной истории, превосходно описанной Тимоти Миллером и Кросби. Их пациентка, пожилая глухая женщина, проснувшись однажды утром, услышала, как духовный квартет исполняет старый гимн, который она помнила с детства. Убедившись, что музыка звучит не по радио и не по телевизору, женщина совершенно спокойно смирилась с тем фактом, что пение звучит в ее голове. Репертуар гимнов, между тем, пополнялся. Музыка в целом была очень приятной, и женщина подчас охотно подпевала квартету. Она также обнаружила, что может учить квартет новым песням, добавляя в них несколько строчек, и квартет послушно исполнял пропущенные ранее слова и куплеты. Год спустя Миллер и Кросби наблюдали у больной те же галлюцинации, добавив, что за прошедшее время женщина хорошо приспособилась и воспринимает их теперь как крест, который она обязана нести. Надо заметить, что в данном случае выражение «нести крест» не имеет негативного оттенка. Наоборот, это может быть знаком милости и избранности. Недавно мне довелось познакомиться с удивительной пожилой женщиной-пастором, у которой на фоне снижения слуха появились музыкальные галлюцинации преимущественно в виде духовных гимнов. Сама больная посчитала эти галлюцинации даром и довела буквально до совершенства. Она научилась слышать их только в церкви и во время молитвы. В остальное время, например, во время трапезы, музыка замолкает. Эта женщина сумела включить свои галлюцинации в глубоко прочувствованный религиозный контекст. Такие личностные влияния возможны и даже необходимы, если принять теорию Конорского и модель Линоса. Фрагментарные куски могут высвобождаться из базальных ганглиев в качестве сырой музыки, лишенной эмоциональной окраски или ассоциаций, то есть в каком-то смысле лишенной всякого содержания. Но эти музыкальные фрагменты передаются выше, в таламокортикальную систему, являющуюся основой сознания и ощущения самости, и там музыка приобретает смысл, к ней присоединяются всякого рода чувства и ассоциации. Вероятно, самый глубокий анализ музыкальных галлюцинаций и их оформление личным опытом и чувствами, а также их взаимодействие с сознанием и личностью, был проведен выдающимся психоаналитиком Лео Ренджелом. Для него музыкальные галлюцинации стали предметом углубленного самоанализа, который продолжался больше 10 лет. В первый раз доктор Ренджел написал мне о своих музыкальных галлюцинациях в 1996 году. Примечание. Ренджел, которому сейчас идет 93-й год, остается практикующим психоаналитиком и пишет книгу о своих музыкальных галлюцинациях. Конец примечания. В то время ему было 82 года. За 2 месяца до написания письма он перенес вторую операцию аортокоронарного шунтирования. Сразу после пробуждения в отделении интенсивной терапии я услышал пение и сказал своим детям: «Эге, да здесь поблизости находится школа раввинов». То, что я слышал, было похоже на урок духовного пения, как будто старый раввин учит молодого петь их гимны. Я сказал, что раввин, должно быть, работает допоздна, даже в полночь, так как и в это время я слышу пение. Мои дети переглянулись и удивленно, но терпеливо объяснили мне, что поблизости нет ни одной школы раввинов. Конечно, вскоре я понял, что все дело во мне самом. Это понимание принесло некоторое облегчение, но породило и озабоченность. Музыка, кажется, звучала беспрерывно, но я мог подолгу не обращать на нее внимания, попросту ее не замечать, особенно в суете больничной жизни. Когда через 6 дней я покинул клинику, так называемый раввин последовал за мной. Теперь он постоянно обитает за окнами моего дома, сопровождает меня во время прогулок по холмам. Может быть, он живет в каньоне? Несколько недель назад я летел в самолете, и раввин летел вместе со мной. Ренджел надеялся, что эти музыкальные галлюцинации – возможное следствие анестезии, как он думал, или наркотиков, которые вводили ему после операции, со временем пройдут. Помимо этого, Ренджел страдал многочисленными когнитивными расстройствами, которые, как было ему известно, случаются у всех больных, перенесших шунтирование. Но эти нарушения быстро прошли. Примечание. Он смутно помнил, что 15 лет назад, после первой операции шунтирования, он слышал те же самые суровые торжественные мелодии. Но тогда галлюцинации быстро прошли. «Я не могу поручиться за эти воспоминания», – писал Рейнджел, – «но они вселили в меня надежду». Конец примечания. Однако через полгода Рейнджел стал опасаться, что галлюцинации являются необратимыми. Днем, занимаясь делами, ему удавалось избавиться от музыки, задвинув ее в дальний угол сознания. Но по ночам музыкальные галлюцинации не давали ему спать. «Бессонница буквально измочалила меня», – писал он. Доктор Ренджел страдал значительным снижением слуха. «У меня была наследственная нервная глухота. Мне кажется, что музыкальный галлюциноз как-то связан с гиперакузией, характерной для больных со сниженным слухом. Внутренние центральные слуховые пути избыточно возбуждаются и усиливают звук». «Далее, — рассуждал Ренджел, — эта повышенная активность может быть основана на внешних ритмах, звуках ветра, шуме уличного движения, жужжании моторов или на ритмах внутренних, ритмах сердечных сокращений или дыхания. Сознание, которое превращает эти звуки в музыку или песни, начинает ими, звуками, управлять, трансформируя пассивность в активность. Доктор Рейнджел чувствовал, что его музыка есть отражение настроения и внешних обстоятельств. Сначала в больнице песни были разными, от похоронных, элегических и религиозных, до веселых детских песенок «О-ля-ля, о-ля-ля» чередовалось с «Ой-вей, ой-вей, вей-вей-вей». Только по прошествии некоторого времени до Ренджела дошло, что все эти песни звучали на один и тот же мотив. Вернувшись домой из больницы, он начал слышать, когда Джонни возвращается домой, а потом так называемые «лихие и веселые» на мотив «жаворонок, милый жаворонок». Если в сознании не возникает какой-то известной, так сказать, официальной песни, продолжал Ренджел, мой мозг сочиняет ее сам. Ритмическая речь, часто состоящая из бессмысленного набора слов, накладывается на музыку. Это могут быть слова, которые я только что услышал, прочитал или представил. Ренджел полагал, что этот феномен, так же как и сновидение, имеет отношение к творчеству. Наша переписка на этом не закончилась. В 2003 году он написал: «Я живу с этим уже без малого 8 лет. Симптомы остаются прежними. Я слышу музыку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но, говоря, что она всегда со мной, я не хочу сказать, что всегда ее осознаю. Если бы это было так, я давно уже оказался бы в сумасшедшем доме. Музыка стала частью моего существования. Она начинает звучать, стоит мне лишь подумать о ней. Слышу я ее и тогда, когда мой ум ничем не занят. Но я могу включить мелодии без всяких усилий с моей стороны. Стоит мне представить хотя бы одну ноту музыки или одно слово текста, как все произведение звучит в голове от начала до конца. Это как надежный пульт дистанционного управления. Музыка звучит, сколько ей заблагорассудится, или до тех пор, пока я это допускаю. Все это похоже на радиоприемник, у которого есть только кнопка включения». К настоящему времени Ренджел живет со своими галлюцинациями уже 10 лет, и с каждым годом они кажутся ему все более и более осмысленными и менее случайными. Все песни, которые он слышит, знакомы ему с детства, и их можно разделить на категории. Ренджел пишет: «Бывают разные песни. Романтические, печальные, трагические, праздничные, песни о любви или трогающие до слез. Все они пробуждают те или иные воспоминания. Многие напоминают мне о жене, умершей 7 лет назад, через полтора года после того, как это началось. По структуре звучащие во мне песни похожи на сновидения. У них есть разрешающий стимул. Они связаны с аффектом. Автоматически, помимо моего желания, навевают определенные мысли. Они когнитивные и обладают подструктурой, которую можно выявить при внимательном исследовании данного феномена. Иногда, когда музыка заканчивается, я ловлю себя на том, что продолжаю мурлыкать мелодию, от которой всего секунду назад мечтал избавиться. Оказывается, я скучаю по своей музыке. Любой психоаналитик вам скажет, что за каждым симптомом, это симптом, за каждой защитой стоит тяга к симптому. Песни, всплывающие в моем сознании, суть выражения моих потребностей, надежд, желаний, романтических, сексуальных, моральных, так же, как потребности в действии, совершенном овладении мастерством. Именно они придают моим музыкальным галлюцинациям окончательную форму, нейтрализуя и замещая исходный мешающий шум. Как бы я ни жаловался, эти песни желанны, по крайней мере, отчасти. Подытоживая опыт своих галлюцинаторных переживаний в длинной статье, опубликованной в сетевом издании «Хаффингтон пост», доктор Рэнджел пишет: «Я смотрю на себя, как на своего рода живую лабораторию, как на природный эксперимент, пропущенный сквозь слуховую призму. В жизни я дошел до края, но это своеобразный край, граница между мозгом и сознанием. Отсюда, с границы, во многих направлениях открывается вид на многие неизведанные области. Эти области, по которым блуждает мой опыт, включают в себя царство неврологии, отологии и психоанализа, сходящиеся в неповторимом сочетании симптомов, переживаемых не на кушетке психоаналитика, а в реальной жизни».